Натасканы доски, ручная пилка на стуле, гвозди, молоток, топор, а на окне сработанный Санькою ставень. Чудишь, что ли? Санька в гимнастерке без ремня, разморенный теплом, убрал топор, пилку, доски, сказал. От такой чудости, какая заварилась в полку, очень просто на небеси приставишься. Ага, пущай теперь стреляет через доски. В кого стреляют? В твою башку сперва, потом в мою. И чтобы не манежить Ноя, тайную выложил. Покель ты 2 дня был в Петрограде, тут такое дело развернулось. Ого! По казармам вчера плакаты появились против тебя. 3 сорвал, покажу. А сегодня, когда чистил твоего рыжего, подошел ко мне в конюшне казак из оренбургских. Молодой еще, из необстрелянных. Фамилию не назвал, упредил. Ты меня не видел, и я тебя тоже. Этот, спрашивает, генеральский конь. А я ему, этот, а что? Председателя, значит? Ну, председателя. Он помолчал, оглянулся и с хитростью так. Стенька Разин, говорит, казаков на бабу променял, а твой председатель за генеральского жеребца продал большевикам весь полк. Ну, схватил его за грудки, а он заверещал без усик. Не бей, бормочет, скажу, что знаю. По мне, говорит, хрен с ним, с твоим красным хорунжем, на кого он нас променял. Домой бы живым уехать. А тут такое дело заваривают. На тот свет сыграешь. Скажу, говорит, по секрету. Вчера ночью проходило тайное совещание доверенных казаков Оренбургской сотни с офицерами. А у кого неизвестно. Только не в полку. Офицеры из Пскова приехали. На совещание будто решили, полк восстанет 26-го в субботу. А до восстания сговорились казаки-оренбуржцы прикончить председателя, а потом и комитетчиков. А жребий вытянул хлопнуть его поручик Хомутов. Живет с оренбургскими в 9-й казарме. Одно к одному тучи метутся, метутся по небу, а все в одну сплываются. Так, поручик Хомутов, знаю его. Так не признается же. А вот казачишка, который выдал, как-то вихлял. Если, говорит, назовешь меня, в морду плюну. Знать тебя не знаю и никаких разговоров с тобой не имел. Ной повесил шашку на гвоздь, вбитый над кроватью, где висел фронтовой карабин с побитой ложью. Разделся, кося глазом на окно в переулок, еще не заставленное. А Санька показал сорванные с казарм плакаты на серой бумаге. На одном из них крупными буквами. «Казаки! Конь рыжий, предатель! Продал вас большевикам за чечевичную похлебку, за генеральского коня, за должность командира полка. Смерть предателю казачества!» На втором такими же буквами. «Председатель полкового комитета, тайный агент ВЧК. Бойкотируйте рыжую сволочь!» Третий совсем свеженький и еще злее. У Ноя от этих плакатов морозом подрало по спине. Даже в затылке боль появилась. Значит, все было разыграно как по нотам. Начальник канцелярии Дарлай Назаров не сказал, где проходило совещание, и кто вызывал. Ищи ветра в поле. «Разве не был на совещании?» — спросил Санька. Ной поведал, как над ним подшутил Дарлай Назаров, но не напрасно съездил. Побывал в 2 полках за Невою. Разузнал кое-что. Санька навострил уши. Ну и как? Сготовились там к восстанию? Ной чуток подумал. Санька есть Санька. Да и комитетчикам не скажешь про разговор с фельдфебелем Коршуновым. Сготовились, только в обратную сторону. За день разделаются. У Саньки рот раскрылся. «Так что же это, а? На стребление полк толкают? Бывшим благородием не жалко наших голов. Спыток не убыток, не свои головы сложить? Эва, на как! Да чего же хитрущие серые, а?»